Знала о замысле Эмили, то никоим образом это не выказывала. Эмили полагала, что оно и к лучшему, поскольку совесть Шарлотты никогда не позволила бы ей реализовать этот замысел, как бы ей не нравилась его идея. А если бы Шарлотта попыталась флиртовать, у нее ничего не вышло бы. Но ей давно уже не предоставлялся шанс роскошно одеться, показать себя во всей красе и танцевать весь вечер. Шарлотта даже не представляла себе, как же ей этого хотелось. Их встретили с любопытством. Титула Джорджа и того факта, что Шарлотта новое лицо в обществе, а потому личность загадочная, вполне хватило, чтобы они привлекли всеобщее внимание. Опять же, выглядели сестры потрясающе, а этого уже хватало, чтобы домыслы и слухи по их части поддерживали разговор в самых разных домах в течение ближайшего месяца. И это обстоятельство лило воду на мельницу Эмили. Кристина не любила, когда в центре внимания оказывался кто-то еще. Правда, на мгновение Эмили охватили сомнения. А вдруг она ошиблась в расчетах? Заполучить нужные сведения не удастся, а неприятностей будет куда больше, чем она предполагала. Но она тут же выбросила эту мысль из головы. Все равно что-то менять слишком поздно. Со ослепительной улыбкой Эмили пересекла зал, чтобы поприветствовать леди Балантайн, которая, казалось, застыла, выпрямившись во весь рост с царственной осанкой. «Добрый вечер, леди Эшвард», — холодно поздоровалась Агаста. «Лорд Эшвард, как приятно видеть вас вновь. Добрый вечер, мисс Эллисон». Внезапно Эмили кольнул стыд. Она посмотрела на Агасту. Ее плечи напряглись. На шее под рубиновым ожерельем натянулись жилы. Камни кровавого цвета выглядели холодными и тяжелыми. Агаста испугалась Шарлотты? Неужели она любила своего мужа? А эта мягкость, появившаяся у рта генерала, его чуть расправившиеся плечи, неужели речь о чем-то большем, чем легкий флирт с приятной во всех отношениях женщиной? Что-то такое, задевшее душевные струны, не дающее покоя, оставляющее пустоту, которую ничем другим не заполнить, и Агаста это знала? Бальный зал заполняли смеющиеся, разодетые люди, но на мгновение Эмили перестала их замечать. Под потолком сверкали люстры, мелодично играли скрипки, лакеи с подносами элегантно лавировали в толпе, предлагая гостям шампанское и фруктовый пунш. Она стремилась лишь к одному — вывести Кристину из привычного равновесия, чтобы та, потеряв бдительность, проболталась о женщинах светского общества, которые могли бывать в борделе Макса. И меньше всего Эмили хотелось кому-то навредить. Только бы Шарлотта знала, что делает. Ее мысли прервались. На балу полагалось вести светскую беседу. Слушала она в полуха, вставляла какие-то глупые фразы о том, какая лошадь может выиграть или не выиграть скачки, даже не зная, о каких именно идет речь, дерби или оукс. Дерби. Ежегодные скачки лошадей трехлеток на ипподроме Эпсон Даунс близ Лондона. Названы по фамилии графа Дерби, впервые организовавшего эти скачки в 1780 году. Оукс. Ежегодные скачки кобыл трехлеток на том же ипподроме. Впервые проводились в 1779 году. Естественно, упоминалось имя принца Уэльского. Прошло минут 30 или около того, прежде чем тема иссякла, и Алан Росс спросил Эмили, окажет ли она ему честь, позволив пригласить на следующий танец. Ощущения возникали странные. Находиться так близко от другого человека, двигаться одновременно, иной раз соприкасаться, но при этом обходиться без слов. Они так близко сближались и расходились, что не представлялось возможным обменяться хоть фразой. Эмили всматривалась в его лицо, не такое красивое, как у Джорджа, но чувственное, и оно становилось все более притягательное по мере того, как она лучше узнавала Алана. События на Каландер-сквер всплыли из глубин памяти, и она задалась вопросом, сколь сильным оказался для него удар. Не составляло секрета, что он любил Елену Доран, рана так и не зажила, Натянутая кожа щек и морщины у рта – результат душевной боли? Возможно, в этом веская причина резкости Кристины, ее очевидное желание задеть Шарлотту. Сестра помнила Елену, а теперь переступила границу допустимого флирта, завязав дружеские отношения с генералом. Это понятно, пусть и грубо, если все ограничивается высотой груди и округлостью бедра. Но задействовать разум, сострадание, воображение – это уже выходило за общепринятые правила. Какие же правила соблюдала сама Кристина? Или обращала на них внимание? Эмили оглядела зал, когда поворачивалась в руках Алана Росса. Поверх его плеча она увидела Кристину, прижимающуюся к кавалерийскому офицеру в великолепной форме. Она громко смеялась, глядя ему в глаза, и выглядела сногсшибательно. Офицер млел от восторга. Эмили перевела взгляд на Алана Росса. Он все это, конечно же, видел, мгновением раньше смотрел в ту сторону, но выражение его лица не изменилось. То ли он к такому привык, то ли научился скрывать чувства, то ли поведение Кристины его больше не волновало. Тут же пришла мысль, очевидная, но притом настолько неприятная, что на мгновение Эмили сбилась с ритма и едва не наступила на ногу партнеру. В другое время очень бы огорчилась, но в свете этой новой мысли неловкость в танце выглядела сущей банальностью. Была ли Кристина сама одной из женщин Макса? Алан Росс не старый и уж точно не зануда. Но, возможно, обаяние Алана, недостижимость его внутреннего мира побуждали к завоеванию расположения других, неважно кого, еще сильнее, чем скука. Внезапно враждебность, которую Эмили испытывала к Кристине, обратилась в жалость. Она по-прежнему недолюбливала ее, но более не ощущала безразличия. Теперь она держалась ближе к Алану Россу, чувствовала сквозь перчатку материю его фрака, двигалась в такт его телу. Едва касаясь, они превратились в единое целое. Знал он о Кристине или только догадывался? Его ли разъяренное тщеславие, так долго подавляемое, в конце концов привело к тому, что Макса убили и изуродовали после смерти? Это нелепо. Она, одетая в светло-зеленый шелк, танцевала под всеми этими огнями, то оказываясь в объятиях, то удаляясь от мужчины, с которым разговаривала как с другом, а мысленно следовала за ним по темным и грязным проулкам в поисках лакея, превратившегося в сутенера, чтобы убить его из ненависти и таким образом отомстить за падение жены. Как два таких несовершенных